о священстве, благоговея пред владычными страстями и пред истощанием за нас Бога Слова, а также и пред жертвою и с растворением в нас животворящего и божественного тела и крови, коих не только причастие, но и священное совершение сподобляемся мы, смиряя себя, как овча за колени, почитая всех воистину превосходящими Тебя, и всячески блюдись, как бы не уязвить чьей-либо совести. Без очищения же себя, не дерзая прикасаться святых тайн, чтобы не быть пожженным, как сено божественным огнем, и как воск, растаяв, не разлиться. И воистину, если будешь как должно совершать сие божественные, всечестные и страшные священнодействия, и совесть ни в чем не будет укорять тебя, то ни в чем другом не обретешь ты столь удостоверительного упования спасения, как в нем. Ибо от него получится тобою благо паче всякого другого делания и созерцания. Если же не так, то сам смотри, что сие значит. И все, конечно, лучше по сознанию своей немощи отказаться от высокого чина священства, нежели с сознанием своего недостоинства и нечистоты принять его и носить, и, кажись для многих высоким, быть на деле по недостоинству, подобным трупу, достойным плача. Служение честного священства и его умилостивление Бога и неотступное за всех пред Ним ходатайство столько превосходит всякое псалмопение и молитву, сколько солнце звезды. Ибо самого единородного приносим мы в жертву, Его, по человеколюбию ту не заколавшегося за грешников, предлагаем и приводим в умоление не только за оставление грехов, но и о даровании всего, в чем имеем нужду, о чем молимся. И тело с божеством соединенное, как некий уголь, попаляет всякое беззаконие, и сердца просвещает с верою приступающих, равным образом и божественная и всечестная кровь, паче всякого изопа, смывает и очищает всякую нечистоту и скверну тех, кои дерзают приступать к святым тайнам со всевозможным сокрушением и уповательным умилением. Где можно получить что-либо такое? Не вознесшееся на небеса тело Бога Слова, как сказал некто святый, с небес сошедший жреца, но самый хлеб и самое вино прилагаются в тело и кровь Христовы при совершении с верою, страхом, любовью и благоговением божественного таинства удостоенными честного священства, в коем таинстве совершается сие применение одного в другое действием и наитием Всесвятаго Духа. Какая же чистота и святость требуется от иерея, касающегося божественного тела? И какое дерзновение, когда он должен явиться посредником между Богом и людьми, имея самолитвенниками себе со Пресвятою Богоматерью небесные ангельские чины и всех от века святых. Мне кажется, ангельские или архангельские, ибо по сану следует быть и качеством. Заметить тебе надлежит, братья, что святые дары, имеющие быть освященными, для того предлежат открытыми после символа веры, что они неким образом как бы молятся о приносящих и вопиют неизрекаемыми гласами к живущему на небесах, да не презрит их, но да презрит на них, воспоминая вольное за грешников истощание Сына Своего, Его неизреченное исхождение и человеколюбивое заклание, ибо неправедным нам даровал Он через Свои страдания искупление и спасение, но падших нас помиловал и восставил, яко благи и незлобивы. Хотя час очистый, с Богом невещественно соединяющий невещественный ум молитве, и достиг ты уже того, что, как в зерцале видишь имеющую встретить тебя после конца здешней жизни участь, как приявший залог Духа и Царствие Небесное внутри стяжавший всем чувством с полным удостоверением, при всем том, не допусти себя разрешиться от плоти без предузнания смерти, но и усердно молись об этом, и внутренно благонадежен будь улучить сие, если будет благоугодно Богу и полезно тебе перед исходом. коему и уготовляй себя денно и ношно, отревая всякую боязливость, как бы прошедши воздушные пространства и избежав духов злобы, дерзновенно и небоязненно был ты уже в небесных областях, сопоставляемый с ангельскими чинами и сопричисляемый к избранным от века праведникам, и Бога зря, сколько сие доступно. Или всяческие зря блага от Него нам уготованные, и Бога Слово созерцая лучами Своими освещающего все пренебесное, поклоняемого единым с пречистою плотью Своею поклонением, купно с Отцем и Святым Духом, от всех небесных сил и святых всех. Аминь.